Глава вторая. Хотя где я нахожусь, точно понять не могла. Может, это вовсе и не наш регион? Какая-то деревня, на севере или Урале. Климат и деревья, запорошенные тяжелым снегом, больше походили на северную местность, чем тот город, в котором я жила. А где я жила? Напрягла мозг, но название города так и не вспомнила. Совсем странности со мной какие-то. Где нахожусь и как тут оказалось, не знаю. Откуда приехала, тоже вспомнить не могу. Может, меня того? По голове ударили? Амнезию и все прочие прелести после удара головой получила. Как я могла не помнить, откуда приехала и как сюда добралась? На поезде или самолете? Сколько по времени ехать? Ничего не помню. Задумчиво потерла подбородок. Может, телефон покажет мое местоположение? Забыла, как называется эта функция. Я столько всего забыла. Это очень странно. Где же мой телефон? Я огляделась в поисках смартфона, но нигде его видно не было. Еще раз обратила внимание, что мебель в комнате довольно старая и какая-то несовременная, что ли. Все как с чердака на даче у моей бабушки. Мы всегда с братом над такими вещами смеялись, что это вещи времен царя Гороха. А тут вся комната такая. Надеюсь, хотя бы не весь дом. Иначе у меня для хозяев этой фазенды не очень хорошие новости. У них проблемы со вкусом, и дизайнер безграмотный попался. Комната довольно бедно обставлена. Три узкие односпальные кровати из грубого дерева, один круглый стол посередине комнаты, пара стульев, большое окно почти в пол, небольшой шкаф для одежды. Я такие в фильмах про Российскую империю видела. Где они сейчас-то такой шкаф взяли? И кровати. Достались в наследство вместе со старым особняком, что ли, кому-то? Больше всего смутили свечи на столе в подсвечниках и полное отсутствие современных предметов быта. Никакой шариковой ручки на столе, телефона, телевизора или хотя бы ненужного чека. Ничего. Я словно попала в другой век, где ночи коротали при свечах за прялкой. Реалити-шоу, что ли, какое снимают тут? Все такое как будто настоящее. Этими вещами явно пользовались. Но зачем? Даже если это глухая деревня, то электричеством все равно должны были уметь пользоваться. Я протянула руку и пощупала подсвечник, свечи, скатерть и стулья возле стола. Не бутафория. Все это настоящие предметы быта, только из прошлых веков. Кто же сейчас вот так живет, игнорируя развитие цивилизации? Странно это все.